Интерлюдия. Ровно через 100 часов после получения золота в банке Джианкарди в Новиграде. «Тебя запрещено впускать», — сказал вышибала Тарп. «Ты это хорошо знаешь. Отойди от лестницы». «А это ты видел, хам?» Никифор Муус со звоном потряс пузатым денежным мешком. «Видел в жизни столько золота сразу». «Прочь с дороги! Господин идет!» «Богатый господин! Посторонись, холоп!» «Впусти его, Тарп!» Из-за Устерии появился Фебус Равенга. «Я не хочу шума, гости беспокоятся». «А ты смотри. Один раз ты меня обманул, второго раза не будет. Лучше бы, чтобы в этот раз у тебя было, чем заплатить, Муус». «Господин Муус!» Чиновник оттолкнул Тарпа. «Господин! Смотри, с кем говоришь, трактирщик!» «Вина!» — закричал он, развалившись за столом. «Самого дорогого, какое есть!» «Самое дорогое, — отважился ответить официант, — стоит 60 крон». «Тащи сюда! Подай целый кувшин! Мигом!» «Потише!» — увещевал его Равенга. «Потише, Муус!» «Не затыкай мне рот, крохобор! Жулье! Выскочка! Кто ты такой, чтобы затыкать меня?» «Вывеска позолоченная, а к сапогам навоз пристал. Говно всегда останется говном. Смотри сюда. Ты видел в жизни столько золота сразу? Ты видел?» Никифор Муус полез в мешок, вытащил горсть золотых монет и размашистым жестом бросил их на стол. Монеты разбрызгались коричневой жижей. Вокруг разнесся отвратительный запах экскрементов. Гости Аустерии Натура Рерум вскочили с мест, помчались к выходу, кашляя и закрывая носы салфетками. Официант согнулся в рвотном позыве. Кто-то кричал, кто-то ругался. Фебус Равенга не дрогнул. Он стоял, как статуя, скрестив руки на груди. Муус, ошеломленный, тряс головой, тер выпученные глаза и смотрел на смердящую кучу на скатерти. Наконец очнулся. Полез в мешок и вытащил оттуда руку, полную густой субстанции. «Ты прав, Муус», — сказал Фебус Равенга ледяным голосом. «Говно всегда будет говном. Во двор его». Чиновник магистрата даже не сопротивлялся, когда его тащили. Он был слишком ошеломлен случившимся. Тарп притащил его за сортир. По знаку Равенги слуги сняли деревянную крышку клоачной ямы. Увидев это, Муус ожил, начал верещать, упираться и брыкаться. Но это ему не сильно помогло. Тарп подтащил его к яме и сбросил вниз. Молодой человек плюхнулся в жидкие испражнения. Но не утонул. Выпрямил руки и ноги и не тонул, поддерживаемый на поверхности месива, благодаря брошенным туда пучкам соломы, тряпкам, палкам и мятым страницам, вырванным из различных ученых и благочестивых книг. Фебус Равенга снял со стены сарая деревянные вилы для сена, изготовленные из расщепленной на конце жерди. «Говно было, есть и останется говном», — сказал он. «И всегда в конечном итоге в говно попадает». Он навалился на вилы и окунул Мууса. С головой. Муус с плеском выбрался на поверхность, рыча, кашляя и отплевываясь. Равенга позволил ему немного покашлять и набрать воздуха, после чего окунул его снова. На этот раз действительно глубоко. Повторив эту операцию несколько раз, он бросил вилы. «Оставьте его там», — приказал он. «Пусть сам выбирается». «Это будет нелегко», — оценил Тарп. «И немного затянется». «И пускай затянется. Спешить некуда».